А мы пробыли в Голландии 2 недели. И на том спасибо. Семнадцатое сентября. Из Амстердама поехали в Брюссель и были в гостях у Мары и Зенты, двух старых дам, знакомых Инны. Я впервые увидел воочию живописный портрет Инны, который красуется на самом видном месте в мастерской Мары Возлинской. У нас дома есть цветная фотография этого портрета, так что для меня не было никакой неожиданности, но огромный портрет в натуре произвел большое впечатление. Остальные работы Возлинской так себе. Есть несколько хороших акварелей и 3-4 живописных портрета. Вокруг портрета такая история. В 30-х годах в Риге жила семья, папа, мама и 2 дочки, Мара и Зента. Девушки поехали учиться на Запад, и в 1939 году Мара приехала на каникулы повидаться с родителями. Тут и случилась наша оккупация Латвии, и граница захлопнулась, как мышеловка. Советская власть выслала ее с матерью в Сибирь. Началась Отечественная война. Лишь после смерти Сталина Мара вернулась в Прибалтику и стала зарабатывать живописью. В 1958 году она написала портрет Инны, но та не могла его купить у художницы, будучи бедным библиотекарем. Зента жила в Брюсселе, и Мара хотела уехать к ней. Но об этом в 50-м не могло быть и речь. Власти крепко держали ее за шиворот. Хотя, если трезво рассудить, что за потеря для страны, коли она уехала бы. Но власти рассуждали нетрезво, и все попытки Мары были тщетны. Тогда у себя в Брюсселе Зента пробилась на прием к бельгийской королеве Елизавете, которая собиралась в Москву на конкурс Чайковского, и очень просила ее помочь. Ее Величество обратилось к Ворошилову, который был тогда нашим президентом, и Мару выпустили, когда не выпускали никого, и даже разрешили вывести свои работы. Перед отъездом Мара снова предложила Инне купить портрет, но та по-прежнему сидела без денег, и портрет уехал в Брюссель. Сегодня Мара пишет, устраивает выставки, продает картины, но этот портрет не продает, ибо, по ее словам, он каждый раз является украшением экспозиции. Судя по тому, что мы видели, так оно и есть. Сестры живут в одном доме на разных этажах. Мара плохо слышит, она шумная и с претензиями. Зента, старшая, овдовела. Она мне очень понравилась. Симпатичная, уютная и добрая старая еврейка. Ноябрь. Мы совершенно сказочно 3 недели прокувыркались в Италии. В Венеции жили в палаццо на Гран-Канале у Марии Олины. Она же графиня Марзотто, которую мы хорошо знаем по Москве уже 20 лет. Она славная баба с внешностью Софи Лорен, веселая и умная славистка. А ее муж — глава швейного концерна, первой десятки богатейших людей Италии. Дома лакеи в белых перчатках, которые обносят за столом, садовник, который расставляет букеты, горничные, повара, которые постоянно ссорятся друг с другом и выводят из себя Мариолину. По субботам граф охотился, и мы ездили на загородную виллу есть умерщвленных им фазанов с артишоками. К обеду мы переодевались, были приглашены местный адвокат с женой, доктор с женой и мы, заезжие иностранцы, как у Флобера. Кроме Венеции, мы были в Вероне, Пизе, Падуе,